Теодора, хозяйка рая, повесила над очагом котел с водой, а Тюльпан с друзьями Авроры Джонс окружили ее неподвижное тело, пытаясь выяснить, теплится ли в ней еще жизнь. Когда вода нагрелась, Нэнси Вонючка заботливо обмыла голову Авроры, но тут же вскрикнула и подозвала остальных взглянуть на рану. Теперь, отмыв от сгустков крови, стало видно, насколько она глубока. «Господи Боже!» — воскликнул хмуро Тюльпан. «Кто-то ее ударил топором. Значит, на самом деле хотели убить». Все смолкли, услышав эти слова. «Кто, черт возьми, мог захотеть убить Аврору? Оглушить и ограбить, ради Бога, но убить?» И в этот самый миг какой-то тип, сидевший в стороне, поднялся, положил на стол несколько монет и направился к выходу. Никто на него и внимания не обратил, но когда тип проходил мимо стола, Аврора Джонс открыла вдруг глаза и простонала: «Это он!» Остановил ее Тюльпан, не поняв, что сказала Аврора. «Не разговаривай, тебе нужно уснуть, а утром я приведу хирурга, я рад, что ты...» «Но это он!» — повторила Аврора, чуть повернув голову к дверям, которые уходящий только что закрыл за собой. «О ком ты говоришь? Тот, что ушел только что, тот, что тогда огрел меня булыжником, и он же!» Не ожидая окончания фразы, Тюльпан схватил фонарь и мигом был на улице, в конце которой заметил убегающего парня. Подумал было не догнать, но тут же во всю прыть пустился следом в ту сторону, откуда доносился стук деревянных башмаков на мерзлой почве. Потом, по изменению звука, определил, что беглец свернул налево на Кук-Лейн, которая была замощена и кончалась тупиком. Мерзавец был не здешним, иначе знал бы, что сам полез в ловушку. Теперь он это знал. Опершись спиной о стену, замыкавшую улочку, следил, как стремительно приближается свет фонаря. В каждой руке держал по большому камню. Первый пролетел у головы Тюльпана, но второй бросить не успел. Тюльпан с разгону головой боднул его в живот. Вскрикнув от боли, парень упал на колени и, корчась в этом положении, поднял лицо к фонарю. Лицо совсем еще молодое, но сильно побитая оспой и бледная от страха. «Так что, тебе понравилось швырять камнями?» — иронически спросил Фанфан Тюльпан. «Я думал, ты в наш квартал больше носа не покажешь. Но раз ты сунулся, придется отвечать, да так, чтоб на всю жизнь запомнить. Пошли со мной!» — велел он, ухватив пленника за воротник. «Я отведу тебя обратно в рай. Там будешь ждать. У нас сейчас заботы поважнее. Нужно найти ту сволочь, что пыталась убить Аврору Джонс. Я не хотел ее тем камнем тяжко ранить. Я собирался только напугать», — хрипло выдавил парень, которому и в самом деле было не больше 20. Говорил он на ломаном английском, и Тюльпан отрезал: «Придется отучить тебя впредь нагонять страх на кого бы то ни было. Пошел вперед!» Так, подгоняя пленника пинками взад, Тюльпан загнал его в рай уже на четвереньках. Тот в этой позе так и остался, а Тюльпан сказал: «Теперь прочешем все кругом. Злодей, который украл тележку, не мог идти так быстро, к тому же он не здешний и будет путаться». Потом повернулся к Пендикоку. «Бен, пригляди за этой рожей, займемся им, когда будет время». «Так что... ты захотел участок миссис Джонс?» — занялся Пендикок пленником, поскольку Аврора, успевшая прийти в себя, всем объяснила, что произошло между ней и этим трясущимся от страха типом. «И у тебя еще хватило наглости заявиться к нам выпить?» Тут Бен Пендикок ткнул трясущегося пленника своим жуткого вида ножом в шею, и тот начал на своем чудовищном английском объяснять, что он так не думает и что ошибся. Казалось, вот-вот заплачет, но «ну, хватит», — пожалела его Аврора Джонс, подкреплявшаяся горячим ромом и уже изрядно подкрепившаяся. «Оставьте его, пусть убирается. Видите, он уже наложил полные штаны. Я уверена, больше никогда его не увидим, этого трусливого сопляка. «Клянусь, не увидите!» — подтвердил тот. «Ну и убирайся!» — заключил Тюльпан, у которого, однако, возникло неясное впечатление, что лицо это он уже когда-то видел, да и голос слышал тоже. Торопливо вскочив, парень наступил на полу своего плаща, слышен был треск лопнувшего шва, и вдруг из распоротого кармана звонким дождем на пол посыпались монеты. Вместо того, чтобы их собрать, перепуганный парень кинулся к дверям, но хромой Мортимер его перехватил, а Аврора Джонс, склонившись над монетами, удивленно воскликнула: «Это же мои деньги! Те, что я сегодня вечером получила за уголь! Нет, точно, вот и полгинеи, что всегда дает мне мистер Стоунвелл!» И Аврора потрясенно повернулась к пленнику. «Так это ты меня хотел убить?» Никто не успел отреагировать на ее слова, потому что пленник в яростном отчаянии человека, понявшего, что нужно спасать свою шкуру, грубо обхватил левой рукой Аврору за шею, правой выхватив из-за пояса короткий топорик об ушок вроде тех, которыми работают горняки, то самое оружие, с которым он раньше напал на Аврору. Волоча теперь ее к дверям, яростно процедил сквозь зубы: «Не с места! Всем оставаться здесь не меньше получаса, иначе вашей старой ведьме конец!»